К разнообразным встречам и визитам Фейнман всегда относился беззаботно и потому редко записывал адреса или телефонные номера. В 1957 году его пригласили на конференцию по гравитации в Университет Северной Каролины. Мой самолет приземлился на день позже открытия конференции. Из здания аэропорта я вышел к стоянке такси и сказал диспетчеру: «Мне нужно в Университет Северной Каролины». «Какой из них вы имеете в виду?» — попросил уточнить диспетчер. «Государственный университет Северной Каролины в Рэле или Университет Северной Каролины в Чапелл-Хилле». Стоит ли говорить, что у меня не было ни единого соображения на сей счет? «А где они находятся?» — спросил я, рассчитывая, что, возможно, они друг от друга недалеко. «Один в северном направлении, другой в южном, примерно на одинаковом расстоянии отсюда». Со мной не было никаких бумаг, способных подсказать, куда мне надо, и никто, кроме меня, не приехал на конференцию с опозданием в сутки. И тут у меня возникла идея. «Послушайте», — сказал я диспетчеру, — «конференция началась вчера, поэтому вчера тут должны были мелькать странные парни. Давайте-ка я вам их опишу. Они, как бы это сказать, витают в облаках и болтают друг с другом, не обращая внимания, что творится вокруг, бормоча что-то вроде «Джи-мю-ню, джи-мю-ню». Джи-мю-ню — член в уравнениях математической физики. Он засиял. «Точно», — сказал он, — «вам нужен Чапелл-Хилл». Он жестом подозвал очередное такси. «Отвезите этого человека в университет в Чапелл-Хилле». Я сказал спасибо и поехал на конференцию. Ленточные черви, венерология и научная этика. Идея о самозарождении жизни стара, как сама биология. Из века в век ожесточенные споры об этом то утихали, то разгорались. Примерно к 17-му столетию эта идея взволновала и церковь. Мысль о том, что живое могло внезапно возникнуть из неодушевленной материи, противоречила христианскому вероучению, гласящему, что Господь лично создал каждой твари по паре, чтобы эти пары размножались и гибли. Конец разногласиям на исходе XIX века положил Пастер, проверивший гипотезу экспериментально. Но голоса протеста не утихали еще лет 50. XIX век в биологии начался дискуссии о ленточных червях. Здравый смысл подсказывал, что те зарождаются исключительно в кишках падали. Затем в 1830-40-х было показано, как яйца паразитов или сами паразиты могут передаваться от одного вида к другому. Наконец, в 1854 году дрезденский врач Фридрих Кюхенмейстер, годы жизни 1820-1890, глубоко религиозный человек, которого паразиты интересовали прежде всего как способ понять пути Господни, описал весь жизненный цикл ленточного червя. Его метод выглядел довольно мерзко. Кюхенмейстер тогда занимался так называемыми пузырчатыми червями. Пузырчатых червей можно найти у коров, свиней и некоторых других животных. Названием эти существа обязаны пузырям, которыми себя обволакивают. Эти пузыри обнаруживали в мышцах животных, и они, казалось, ничуть не мешали своим хозяевам. При изучении под микроскопом в пузырчатых червях можно было разглядеть нечто похожее на голову ленточного червя. Кюхенмейстер извлек ленточных червей из мускулов особей разных видов, а затем скормил их другим животным, внутри которых после вскрытия, произведенного через определенное время, обнаружились, как и следовало ожидать, ленточные черви. Он также подозревал, что ленточные черви попадают в человеческий организм из свиного мяса. Свидетельством тому была высокая заболеваемость в семьях местных торговцев свининой. В 1855 году Кюхенмейстера посетила блестящая идея, как проверить эту гипотезу. он попросил разрешения поставить эксперимент на приговоренном к смерти преступнике. За несколько дней до казни этого человека Кюхенмейстер заметил –